Глава 12. Финн надел наушники и продолжил косить газон. В нем кипело раздражение. На себя, на Тамсин, на Лоренцо, да на весь мир. Безумием было оставлять Тамсин в доме Лоренцо. Она полна упорства выяснить правду, но Лоренцо уверен, что Финн сделает все, чтобы оставить ее в неведении. Ему повезло, что друзья в городе также не хотят нарушать хрупкий покой Эллен, как и он сам. Так что никто еще не проболтался. Но с каждым днем, что Тамсин проводила в городе, вероятность того, что она наткнется на что-то или кого-то, кто приведет ее к матери, росла. А если каким-то образом она все же откроет запертую комнату? Замок на двери был хорошим. Финн ставил его сам, а единственный ключ висел у него в офисе. Но как-то неспокойно было от мысли, что от стольких секретов Тамсин отделяет всего одна дверь. Финн дошел до конца участка и повернул обратно, ясно чувствуя присутствие в доме Тамсин. Она придет в ярость, узнав правду. Лоренцо поставил Финна в неудобное положение, которое он обсудит с ним завтра в Веллингтоне. Ему надо будет встретиться с деловыми партнерами, а заодно провести побольше времени с Эллен. Он должен убедиться сам, насколько ее состояние позволит встретиться с давно потерянной дочерью. Финн старался не вспоминать, что случилось с его собственной матерью. Ее психическое состояние было крайне хрупким. И хоть врачи решили, что она достаточно восстановилась, одного взгляда на сына хватило, чтобы она окончательно сошла с ума. Все, что знал 12-летний Финн, так это то, что он был в этом как-то виноват. Его мать, увидев в нем копию отца, решила не возвращаться к прежней жизни, полностью отстранившись от реальности. «Нельзя позволить такому случиться с Эллен», женщиной, заменившей ему мать. Но, охраняя ее, он ранил Тамсин. Закончив косить, Финн покатил косилку к сараю. Взял футболку и надел ее. Он видел, как Тамсин реагирует на его тело. И если бы он не намеревался действовать медленно, то обязательно что-нибудь бы произошло. Но брошенная ею фраза, что он прячет от нее мать, оказалась почти правдой. Он действительно скрывал от нее Эллен. Не физически, конечно, но он не говорил ей правды. Теперь же Финн пытался оправдать свои действия, освободить мысли, сосредоточиться на поездке в Веллингтон и решении, которое он примет, повидав Эллен. Борьба с Лоренцо после того, как он все решит, неминуема. Пятница тянулась бесконечно долго. Тамсин почти болезненно ощущала пустоту дома на холме. Они попрощались не очень по-доброму, и Тамсин чувствовала себя беспокойно и неловко. Чтобы исправить положение, она уже оставила Финну сообщение с приглашением на ужин. Независимо от того, как пройдет его поездка, Тамсин казалось, что лучше провести вечер в компании с человеком, от которого не надо ничего скрывать. Но все равно ее голос слегка дрожал, когда она оставляла сообщение. Вчерашняя поездка в Бленхейм не принесла никаких плодов. В Нельсоне она тоже не обнаружила следов. Не сдаваться становилось все тяжелее. С другой стороны, прошла лишь неделя, как она приехала в Новую Зеландию. Слишком рано опускать руки. Возможно, ей потребуется профессиональная помощь. Тогда на следующей неделе надо найти частного детектива. Тамсин не хотелось перепоручать поиски кому-то другому. Это ее поездка, ее задача – найти мать. Ей хотелось контролировать весь процесс. Отец отнял у нее право на правду о матери. Трент отнял у нее право быть счастливой в отношениях. Она слишком долго шла на поводу у мужчин, которые в конце концов выбирали то, что лучше для них, не считаясь с ее чувствами. И как же ей вести себя с Финном? Тамсин опустилась в кресло в гостиной и уставилась в окно. Люси, как всегда, устроилась на спинке, щурясь на солнце. Финн ничего ей не обещал. Он просто был рядом, кроме последних двух дней. Он не торопил событий. Тамсин, пытаясь снизить физическое влечение, делала зарядку до изнеможения каждый вечер. Но к желанию добавлялась еще и боль. Даже принятие ванны перед сном не могло снять напряжение. Она прикрыла глаза, пытаясь расслабиться. До нее доносилось пение птиц, жужжание шмелей над цветами. Вскоре она задремала. Через час Тамсин резко проснулась от звонка телефона. Где же она оставила его? Она подбежала к своей сумке. «Да?» «Я тебя разбудил?» Его голос согрел Тамсин изнутри. «Виновата, заснула», — ответила она, стараясь говорить легко, учитывая то, как они расстались в прошлый раз. «Я ревную». Казалось, он улыбнулся. Тамсин прислонилась к стене, пытаясь представить лицо Финна. «Не стоит. У меня теперь болит шея». «Я смогу помочь тебе позже», — мягко произнес он. «Говорят, что у меня хорошие руки». Румянец залил щеки Тамсин. «Говорят наверняка правду. У Финна широкие ладони, длинные пальцы». «Я получил сообщение. С удовольствием приду на ужин. Что мне принести?» «Как насчет бутылочки вина из твоей чудесной коллекции? Например, белого. Я приготовлю курицу. Ничего особенного». Это было одно из немногих блюд, которые она умела готовить. В «Мастерс» у них для всего были слуги, что Тамсин оценила лишь учась в университете, когда снимала квартирку и вынуждена была готовить сама. «Заманчиво. Когда ты хочешь меня видеть?» «О, — подумала Тамсин, — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю». Она собрала остатки самообладания и ответила. «Где-то в 6 будет удобно». «Отлично. До встречи». Финн повесил трубку. Короткие гудки придали ей сил. «Уже 4 часа, впереди столько дел!» Тамсин достала из холодильника куриные грудки, которые должны были разморозиться. Они были еще твердыми, так что она оставила их на столе, прикрыв, чтобы Люси не решилась их попробовать. «Так, что же сделать с курицей? Фаршировать?» Тамсин мысленно перебрала продукты, которые у нее имелись, и решила запечь курицу с мясом. У нее даже был эскалоп, которым можно было нафаршировать курицу. Она выложила его на тарелку размораживаться. Вареный молодой картофель с петрушкой и маслом и спаржа станут отличным гарниром. Тамсин приготовила маринад для мяса, положив курицу в блюдо с лимонным соком, эстрагоном, давленным чесноком, солью и черным перцем. С картошкой все было проще. Тамсин взяла коробку, купленную ею по дороге из Нельсона, помыла несколько картофелин и положила в кастрюлю с водой, чтобы чуть позже поставить на огонь. Помыв и нарезав спаржу, Тамсин положила ее в тарелку, чтобы потом приготовить в микроволновой печи. Как же она жалела, что не знает, как готовить голландский соус для спаржи. И уже собиралась посмотреть рецепт в интернете, но в итоге передумала. Что, если у нее не получится? Ей стоит потренироваться, прежде чем угощать чем-то Финна. Ведь он накормил ее таким вкусным ужином в прошлый раз. Тамсин безумно хотелось произвести на него впечатление. Внезапно радость и энтузиазм покинули ее. Что она пытается доказать? Неужели ей так нужно мужское одобрение? Тамсин вышла из кухни на заднее крыльцо и села на ступеньки. Ей нужно взять себя в руки и перестать строить свою жизнь, исходя из отношения к ней мужчин. Она пригласила Финна на ужин, потому что ей нравится его компания, Нравится, как она с ним себя чувствует. Ей хотелось узнать, зайдет ли это чувство дальше, и все. Любой поворот событий она воспримет как взрослый человек. Мы будем наслаждаться вкусной едой, обществом друг друга. Что случится потом? Задумалась Тамсин и пожала плечами, поднимаясь. Что бы ни случилось, пусть случится. Она вернулась на кухню. С главным блюдом все ясно. А что же сделать на десерт? Тамсин открыла холодильник и осмотрела содержимое. Крекеры с сыром и свежими фруктами? Почему нет? В конце концов, она не шеф-повар. Остались закуски. «Надеюсь, Финн любит овощи с хумусом», — подумала Тамсин. «Можно нарезать морковь, сельдерей и сладкий перец и выложить все на тарелке». С едой теперь все было ясно. Оставалось подготовиться самой. «Что же надеть?» Тамсин выбрала длинную цыганскую юбку, которую купила в том же магазине, что и фиолетовое платье. Юбка была не дешевой, но такой женственной. И переход коралловых оттенков к темно-синим буквально заворожил ее. К юбке она подобрала синий шелковый топ и голубые балетки, которые купила в Нельсоне. Довольная, Тамсин быстро оглядела гостиную, убрала старые газеты и положила журналы на полочку кофейного столика. Все аккуратно, но без фанатизма. Тамсин застонала. Кого она обманывает? Как бы она себя ни уговаривала, в глубине души ей было важно, что он подумает. Вспомнив еще кое о чем, Тамсин пошла в коридор и достала свежее постельное белье. Она будет готова к любому повороту событий.